Комендант уже проснулся. Освеженный сном, он смотрел теперь на свое положение более трезво и понимал, что предложенный способ выйти из затруднительной ситуации, в которую он себя поставил по причине своей жадности, выгоден для него. Почти с веселым видом поздоровался он с Мигелем и пожал протянутую руку. «Где мы теперь, Мигель?» — спросил он. «Мы приехали, майор». «Уже? Не боитесь ли вы, что немного рано выходить на берег?» «Нет. Уже 9 часов утра». «Так поздно? Черт побери, кажется, я неплохо поспал. Чувствую себя отлично». «Тем лучше, майор. Это хороший знак. Вы помните все наши условия, не правда ли?» «Абсолютно». «И вы исполните их добросовестно?» «Добросовестно. Я, в свою очередь, даю вам честное слово, и, что бы ни случилось, сдержу его». «Мне приятно слышать это. Я начинаю думать о вас иначе». «Ба!» — смеясь, сказал майор. «Вы меня еще не знаете». «Шлюпка готова. Она ждет только вас». «Если так, я иду за вами, Мигель. Теперь я так же тороплюсь закончить это дело, как и вы». Майор вышел на палубу, сел в шлюпку, которая тотчас направилась к набережной. Сердце Мигеля сильно билось в то время, пока он следил тревожным взором за легкой шлюпкой, быстро приближающейся к берегу. Глава 11. «Прощай, Франция». Как только майор де Лурсьер сошел на остров Сент-Маргарит, в крепости поднялась тревога. Накануне, оставляя остров, комендант объявил, что отсутствие его продлится 1 неделю, а может быть и все 2. Капитан, которому он передал командование на время своего отсутствия, поспешно бросился навстречу, горя любопытством узнать причину столь скорого возвращения. Майор отвечал уклончиво, что известия, полученные им в дороге, заставили его немедленно вернуться. Разговаривая таким образом, он вошел в крепость и отправился прямо в свою комнату в сопровождении помощника. «Милостивый государь», — сказал он, как только они остались одни, «немедленно выберите из гарнизона 10 решительных человек и отправляйтесь с ними на рыбачьей лодке, которую по приезде я видел выброшенной на берег. Поручение, которое я даю вам, очень важно. И если вы исполните его хорошо, может доставить вам большие выгоды. Оно должно быть исполнено в глубочайшем секрете. Это государственная тайна». Помощник коменданта с признательностью поклонился. Очевидно, ему было лестно доверие начальника. Майор продолжал. «Велите высадить себя на берег немного ниже Антиба и придержите лодку, которая понадобится вам для возвращения. Устройте все таким образом, чтобы войти в город ночью, не привлекая к себе внимания. Разместите ваших людей, как считаете нужным, не возбуждая подозрения, так чтобы иметь их под рукой в 1 минуту. Завтра в 10 часов утра явитесь к губернатору, вручите ему письмо, которое я вам дам, и будьте готовы исполнить его распоряжение. Вы поняли меня?» «Совершенно, господин комендант». «В особенности я прошу вас соблюдать величайшую осторожность. Помните, от успеха этого поручения, вероятно, зависит ваша карьера». «Полностью повинуюсь вам, господин комендант. Я надеюсь, что, когда я возвращусь, я получу от вас только похвалы». «Надеюсь. Ступайте же. Вам надо выйти через 30 минут. Пока вы собираетесь, я напишу письмо. Оно будет готово, когда вы придете проститься со мной». Помощник коменданта, почтительно поклонившись, удалился с радостью в сердце, не имея ни малейшего представления об измене, замышляемый начальником, и пошел наскоро готовиться к отъезду. Гарнизон крепости состоял из 50 солдат, 3 офицеров, 1 капитана и 2 поручиков. Капитан мог оказаться помехой коменданту. Ему пришлось бы придумывать предлог для отсутствия приказа об освобождении графа. После удаления капитана с майором оставались лишь два офицера, занимавших столь незначительные посты, что не могли позволить себе никаких замечаний и не смели не исполнять его приказаний. Тем более, что де Лурсьер, в течение 10 лет бывший комендантом крепости, не давал ни малейшего повода к оскорбительным для его чести предположениям. Вынужденный изменить своим обязанностям и навсегда удалиться за пределы Отечества, которое он не надеялся больше увидеть, майор хотел извлечь из неприятного положения все, что можно, и очутиться вне всякой опасности, когда измена его откроется. Но из чувства справедливости, весьма похвального, особенно со стороны такого человека, майор хотел один нести тяжесть предательства и не навлекать подозрений в сообщничестве на офицеров, которые повиновались ему по долгу службы. Он написал губернатору Антибу очень подробное письмо, в котором рассказал о задуманной им измене, которая уже свершится, когда губернатор прочтет это странное послание. Он изложил причины, вынуждающие его действовать, и таким образом снял с офицеров и солдат подозрения не только в соучастии, но и в осведомленности, даже косвенной, о его намерениях. Исполнив эту обязанность, майор запечатал письмо и положил его на стол в ожидании своего помощника. Теперь де Лурсьеру нельзя было отступать назад. Надо было во что бы то ни стало идти вперед и преуспеть. Уверенность в гибели, если план его не удастся, отняла у него последние сомнения и вернула необходимое спокойствие, чтобы действовать с хладнокровием, требуемым обстоятельствами. Вошел капитан. «Ну что?» — спросил майор. «Я готов, господин комендант. Солдаты уже находятся в рыбачьей лодке. Через 10 минут мы покинем остров». «Вот письмо, которое вы должны отдать в собственные руки губернатору Антиба. Помните мои инструкции». «Я исполню их в точности». «Итак, до свидания». «Да хранит вас Господь», — сказал майор, вставая. Офицер поклонился и вышел. Майор следил за ним взглядом в полуоткрытое окно своей комнаты, видел, как он вышел из крепости, направляясь к берегу, и сел в рыбачью лодку. Лодка отчалила, подняла парус и, наконец, тихо удалилась при попутном ветре. «Уф!» — сказал майор, запирая окно со вздохом облегчения. «С одним делом покончено. Теперь перейдем к другому». Но прежде всего старый офицер, заперся в комнате, сжег одни бумаги, взял другие, сложил кое-какие вещи в легкий чемодан, не желая брать все из опасения возбудить подозрения. Старательно спрятав под плащом небольшую железную шкатулку, очень тяжелую, в которой лежали деньги, он отпер дверь и позвал дежурного. Солдат явился. «Попроси сюда поручиков де Касте и де Мерсея. Мне нужно поговорить с ними», — сказал майор. Поручики немедленно явились, очень заинтересованные неожиданной аудиенцией. Обычно комендант мало разговаривал со своими офицерами. «Господа», — сказал он, отвечая на их поклон, — «приказ короля заставил меня поспешно возвратиться. Я должен доставить графа де Бармона в Антиб, куда уже отправился ваш капитан с конвоем, достаточным, чтобы пресечь всякую попытку к бегству».